Глава вторая. К воспоминаниям 1872 года. Раздумывая о нашем бедственном материальном положении, я стала мечтать о том, как бы увеличить наши доходы собственным трудом и вновь начать заниматься стенографией, в которой за последние годы я сделала значительные успехи. Я стала просить у родных и знакомых достать мне стенографическую работу в каком-нибудь учреждении. Мой учитель стенографии Альхин через одного знакомого достал мне работу стенографирования на съезде лесохозяев, и редактор лесного журнала «Шафранов» предложил мне приехать в Москву с 3 по 13 августа. К сожалению, я чувствовала себя такую подавленную тяжелыми происшествиями этого лета, что отказалась от работы. Зимою 1872 года брат мой, недавно переехавший с молодой женой в Петербург, сообщил мне, что скоро предполагается в одном из городов Западного края съезд, не помню по какому отделу, и для этого съезда приискивают стенографа. Тотчас же я написала председателю съезда, от которого зависел выбор. Сделала я это, разумеется, с согласия Федора Михайловича, который хоть и утверждал, что, занимаясь детьми и хозяйством, да еще помогая ему в работе, я достаточно делаю для семьи, но, видя мое горячее желание зарабатывать деньги своим трудом, не решился мне противоречить. Он признавался мне потом, что надеялся на отказ со стороны председателя съезда. Однако тот ответил согласием и сообщил условия. Не скажу, чтобы они были заманчивы, большая часть их ушла бы на проезд и житье в гостинице. Важны, впрочем, были не столько деньги, сколько начало труда. Если бы я хорошо исполнила свою работу, то могла бы, имея рекомендацию от председателя съезда, получить другие, более выгодные занятия. Серьезных возражений против моей поездки Федор Михайлович не имел никаких, так как на время моего отсутствия моя мать обещала переехать к нам и смотреть и за детьми, и хозяйством. У Федора Михайловича тоже не было для меня работы. Он переделывал в то время план романа «Бесы». И все же предполагаемая поездка крайне не нравилась мужу. Он придумывал всевозможные предлоги, чтобы меня не отпустить. Спрашивал, как это я, молодая женщина, одна поеду в польский город, где у меня нет знакомого лица, как устроюсь и тому подобное. Услыхав подобные возражения, брат мой вспомнил, что на съезд едет один из его прежних товарищей, хорошо знающий Западный край, и пригласил меня с мужем прийти к ним пить чай, чтобы познакомиться с его другом и получить от него все сведения. В назначенный вечер мы приехали к брату. Федор Михайлович, у которого давно не было припадка, был в прекрасном настроении. Мы мирно беседовали с братом и его женой, дожидаясь его друга. Я его никогда не видала, но много о нем от брата слышала. То был добрый, но не особенно умный кавказский юноша, которого за горячность и скоропалительность товарищи прозвали «диким азиатом». Он очень возмущался этим прозвищем и в доказательство того, что он европеец, создал себе кумиры в каждом искусстве. В музыке богом его был Шопен, в живописи Репин, в литературе Достоевский. Брат встретил гостя в передней. Узнав, что он познакомится с Федором Михайловичем и даже может оказать ему услугу, бедный юноша пришел в восторг, хотя тотчас же оробел. Войдя в гостиную и увидав свое божество, он до того смутился, что молча кое-как раскланялся с мужем и хозяйкой дома. Был он лет 23, высокого роста, с курчавыми волосами, выпуклыми глазами и ярко-красными губами. Видя замешательство товарища, брат мой поспешил его представить мне. Азиат схватил мою руку, поцеловал ее, несколько раз сильно потряс и картаве проговорил: «Как я рад, что вы едете на съезд и что я могу быть вам полезным». Его восторженность меня рассмешила, но очень рассердила мужа. Федор Михайлович, хотя и редко, но целовавший у дам руку и не придававший этому никакого значения, был всегда недоволен, когда кто-нибудь целовал руку у меня. Мой брат, заметивший, что настроение Федора Михайловича изменилось, переходы от одного настроения к другому у мужа всегда были резки, поспешил завести деловой разговор о съезде. Азиат по-прежнему был очень смущен и, не смея смотреть на Федора Михайловича, отвечал на вопросы, большую частью обращаясь ко мне. Я запомнила некоторые его любезные, но нелепые ответы. «А что, нетрудно доехать до Александрии?» – расспрашивала я. «Много ли предстоит пересадок?»